Глава 24. «Ты это что, всерьез?» Я с отчаянием созерцала заброшенное здание с выбитыми окнами, обвалившейся дальней стеной и дырявой крышей. В довершение всего его окружала свалка. Вонючая свалка. Даже Фабиан, судя по всему, не прочь был сбежать. Костя пожал плечами. «Не вижу проблем, здесь вполне безопасно». «Ах ты мстительный, коварный!» «Хочешь посмотреть свою комнату?» Перебил он мой мысленный монолог. На лице у него было написано, как ему нравится эта игра. «Попробуй догадаться. Это вон та разбитая машина?» Я указала на раздавленный в лепешку Бьюик. «О нет, на улице не оставлю», — ответил Костя, направляясь к пустой скорлупе здания. «Квазимода!» Послышался громкий скрип, словно болезненный вскрик машины. И у разрушенной стены, как из-под земли, выросли двое вампиров. «Мы ждали вас час назад», — заметил один из них. «Ее еда остыла». Я собиралась заверить незнакомца, что запах в любом случае отбил у меня аппетит, когда рядом с ним над бетонными плитами словно взлетела черноволосая дама. «Кэтрин!» Взгляд, брошенный мною на Кости, сулил страшную месть. Он на меня не смотрел, но губы у него дрогнули. «В следующий раз», — продолжала моя мать, забыв поздороваться, «если будете задерживаться, позвоните». Здание было декорацией. Та часть, что казалась обрушенной, скрывала лифт, замаскированный сверху бетонными плитами. Внизу, по крайней мере, имелся кондиционер, так что в подземелье запах свалки чувствовался не так остро. Я решила, что это старое бомбоубежище. Дон использовал такие для своих баз, чтобы ничего не пропадало даром и все такое. «Добро пожаловать в мусорный замок», — сказала моя мать, начиная экскурсию для нас с Фабианом. «Когда я его впервые увидела, им пришлось силой затаскивать меня внутрь. Ручаюсь, что твой паршивый муженек выбрал его из чистой мстительности». Я была с ней согласна, но обсуждать этого не собиралась. «Костя не мой муж. Наверняка тебе сказали». Она бросила на меня острый взгляд. «Ты так не думаешь». 6 минут 10 секунд. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы я захотела с воплями умчаться оттуда. Костя отсутствовал. Ушел, мельком заметив, что у него дела. Я едва удержалась, чтобы не выкрикнуть в голос: «Зачем выдергивал меня от Влада, рискуя жизнью, если все равно не можешь терпеть меня рядом?» Но это означало бы выдать, насколько он мне не безразличен. Я даже не спросила, когда он собирается вернуться и собирается ли вообще. Неужели я согласна была скорее сгнить в мусорной куче, чем признать, как больно снова видеть его, и тем более видеть, как он уходит? Именно так. Проведя 3 дня в мусорном замке, я решила, что это идеальное место для того, кто хочет сойти с ума в кратчайшие сроки. Сидеть в 50 футах под свалкой в погребе, наедине с бездушным призраком и разговорчивой матушкой, все время думая о мужчине, который меня бросил, ничто из пережитого прежде не вело к безумию такой короткой дорогой. Вскоре мысль постучаться головой о стену представлялась недурным способом убить 10 минут, и я мечтала о самоубийственных экспериментах, как о шоколадном торте. Подростковые комплексы в сравнении с этим выглядели сеансами ароматерапии. Я, несмотря на запах, завела привычку подниматься наверх и расчищать секции свалки, лишь бы чем-нибудь заняться. Фабиан справлялся с ситуацией по-своему. Он без конца смотрел телевизор. Мать читала или решала кроссворды, вставляя в промежутках комментарии о том, что, послушай я ее, не оказалась бы здесь. Кого бы удивило, что я предпочитала проводить время среди кучи отбросов. Я подметала дальний край свалки, когда услышала гудение автомобиля. Наверняка это не мог быть заблудившийся турист, поскольку мы явно находились у черта на куличках, и все же я нетерпеливо взлетела на ближайшую груду мусора, чтобы увидеть, друг это или враг. Смерть? Вот уж чего не боялась. После вонючего централа она показалась бы каникулами. «Кто додумался до пароля Квазимода?» — пробурчал Нигер, вылезая из машины. «Привет, Нигер», — окликнула я, стряхивая обрывки мусора с грабель, которые смастерила из обрезков металла и автомобильной оси. Нигер уставился на меня с недоверчивым отвращением на красивом лице. «Волосатые люциферовые яйца. Ты превратилась в морлока». При виде щеголя Нигера в начищенных до блеска ботинках и в брючках со стрелками я вспомнила, что с ног до головы в грязи и, вероятно, воняю, как тяжелый случай метеоризма. «Чего ты ожидал, если меня похоронили под кучей мусора?» Нигер захлопнул дверцу машины. При виде ее мне захотелось прыгнуть за руль и гнать отсюда, пока не вырублюсь. «Не могу я больше смотреть, как вы с Криспином соревнуетесь в упрямстве. Господи, Кэт, ну умри уже и покончим с этим». Я моргнула. «И тебя туда же, дружок». «Лезь обратно в свою тачку. Тебя здесь не ждали». Подключился Техно, один из местных вампиров, выходя из-за угла и направляя на Нигера заряженный серебром УЗИ. «Я в списке, дебил!» — наорал на него Нигер. «Ну, поворачивай, пока я не сломал эту игрушку, а твою задницу». Нигер оказался спиной ко мне. Я ухватила первую попавшуюся покрышку и швырнула в него, ухмыльнувшись при виде пятна на безупречно чистой рубахе. «Не груби ему, он делает свою работу». Нигер со скоростью, доступной только на Носферату, оказался передо мной, словно не его только что ударила в спину покрышка. «Ради бога, Кэт, прыгай уже, чего ты ждешь?» На секунду я совсем растерялась. Походило на то, будто Нигер и впрямь склонял меня к самоубийству. «Я тебя чем-то обидела?» Нигер резко отвернулся, стиснув кулаки. Техно обалдело смотрел на меня, словно спрашивая, не грозит ли мне опасность. «Хочешь, я его застрелю?» — поинтересовался он. «Ты что, нарочно? В тебе почти не осталось человеческого. С какой стати цепляться за бесполезные остатки смертности?» «Не надо», — сказала я Техно, уже поднимавшему УЗИ. «И вообще уйди». «Ему не...» — возмущенно начал Техно. «Что не?» — перебил Нигер. «Не положено ей об этом говорить, так? То-то она на меня уставилась, словно я спятил, потому что понятия не имеет, о чем я». У меня отвисла челюсть, лицо Техно подтвердило каждое его слово. «Сукин сын. Опять гули?» — спросила я, проклиная себя в душе за то, что за своими бедами и не подумала, почему не получаю вестей с фронта. Нигер, бросив на Техно последний грозный взгляд, скрестил руки на груди. «Да, гули. Шумят все громче. В отдельных местах стали пропадать вампиры, не имеющие покровителя. Возможно, они по глупости дали себя высушить кому-то из наших, но есть основания подозревать за этим другое». Я уставилась на него. В тигриных глазах Нигера не было сомнений. «За этим стоит Грегор», — поняла я. Разжигая страх перед гибридом вампира и вурдалака, он обеспечивал себе поддержку в попытке овладеть мною. «Почему мне не сказали?» Нигер закатил глаза. «Не догадываешься? Криспин не хочет, чтобы это повлияло на твое решение, превращаться ли в вампира». «Он обо мне и не думает», — выпалила я, не успев прикусить язык. «Ты идиотка». Я почувствовала, как зеленеют от злости мои глаза. «Прошу прощения». «И-ди-от-ка», — раздельно повторил Нигер. «Почему ты думаешь, он забрал тебя от Влада? Знала, что если Цепишу придется выбирать между тобой и своими людьми, ты проиграешь. Влад привязан к тебе, но своих он защищает как зверь». Мне пришлось ненадолго отвести взгляд. Потом я покачала головой. Если Костя обо мне заботится, он выбрал странный способ это показать, перетрахав половину Нового Орлеана. Нигер бросил на меня циничный взгляд. «Если ты считала Криспина своим, и тебе не нравились его действия, почему не дождалась его после Нового Орлеана, вместо того, чтобы удрать с Цепишем?» У меня челюсть отвисла. «Ты сам-то слышишь, что говоришь?» «Ты рассуждаешь не по-вампирски», — пробормотал Нигер. «Чем скорее ты покончишь с человеческим восприятием, тем лучше. Слушай, давай отложим обсуждение недостатков твоего мышления. Меня вывернет, если я еще минуту подышу здешним воздухом». «Недостатков? Пошел ты!» Нигер ядовито усмехнулся. «Тебе бы меньше думать о том, что я говорю, и больше о том, что ты скажешь Криспину, убеждая превратить тебя в вампира». Мое сердце пропустило удар. Нигер, услышав, фыркнул. «Дошло, а? Это должен сделать именно Криспин. Я точно не решусь. Он убьет любого, кто тебя превратит, не сомневайся». «С чего ты вообще взял, что я решилась перейти границу?» Сарказм и легкомыслие с его лица как рукой стерло, и он послал мне самый серьезный взгляд. «Брось, смерть. Мы оба понимаем, что ты слишком долго цеплялась за свою человечность. Тебя просто нужно подтолкнуть, верно?» Много чего разного промелькнуло у меня в голове. Вспомнились годы детства, когда я скрывала растущие нечеловеческие способности, лишь бы не расстраивать мать. И потом, в школе, какой чужой я себя чувствовала, притворяясь нормальной, когда ничего нормального во мне не было. И потом, когда я подростком и молоденькой девушкой охотилась на вампиров, разве человеческое во мне не служило просто маскировкой? И теперь, как злила меня слабость перед Грегором, не позволяющая самой с ним справиться. Без элемента внезапности моя двойственная природа не позволяла мне сражаться на равных с настоящими, старыми мегамастерами-вампирами, пока я остаюсь отчасти человеком. И больше того, даже если у нас с Костей все кончено, если Грегор исчезнет, как по волшебству, и шум среди упырей уляжется, смогу ли я снова жить среди людей, притворяясь такой же, как они? Нет. С тем же успехом я могла бы притворяться, что все, что у меня внутри, не существует. Даже если я навсегда покину мир неумерших, все равно останусь больше вампиром, чем человеком. А если я не собираюсь больше притворяться человеком, зачем цепляться за сердцебиение? Господи, неужели Костя прав? Неужели действительно только засевшие глубоко внутри предрассудки мешали мне сделать этот шаг прежде? Сколько было причин измениться? А есть ли хоть одна оставаться такой, как есть? «Я попрошу Кости это сделать», — услышала я свой голос. «Но он, возможно, откажется». У Нигера не было наушников, помешавших бы мне услышать, куда мы едем. Поэтому он просто дал мне хорошую затрещину, после которой я проспала большую часть пути. Нигер был мастером-вампиром, поэтому голова у меня, когда я очухалась, чертовски гудела. «Тебе надо принять хороший душ, прежде чем ты с ним встретишься», были его первые слова, когда я пришла в себя. «Ты все еще ужасно воняешь. Криспин может отказать тебе просто потому, что не в состоянии будет к тебе приблизиться». Я мысленно изругала Нигера последними словами. Что-то прохладное погладило мне ладонь. Я, не открывая глаз, поняла, что это Фабиан, как умеет, утешает меня. Он опять увязался за нами. Должно быть, даже призраку не жилось в мусорном замке. Впрочем, Фабиан хоть и не высказывался насчет того, как я пахну. В том, чтобы не иметь носа, есть свои преимущества. «Ну вот», — проговорил Нигер. «Не подглядывай, иначе Грегор вытащит из твоего сна номер почтового ящика». Мне так надоело ездить всюду слепой, что если бы Костя отказался переделать меня, я от него наверняка отправилась бы прямо к Владу. Я ему уже позвонила и спросила, согласится ли он оказать мне эту честь. Он согласился без заминки. Не знаю, чем заслужила его дружба, но благодарна была от всей души. Еще минута, и машина остановилась. «Посиди здесь», — сказал Нигер. «Я объявлю о нашем прибытии, а потом вернусь за тобой». «Хочешь узнать, позволит ли он мне хотя бы выйти из машины?» — догадалась я, не открывая глаз. «Вот уж о чем не беспокоюсь. Ты пойдешь мыться, даже если мне придется силой удерживать Криспина, чтобы дать тебе время». «Спасибо», — отозвалась я. Он только хмыкнул, закрывая дверь. Как лучший друг Кости, преданный только ему, Нигер не волновался, что мне и без его высказывания о вонючей Кэт достаточно тяжело. Сквозь стенки машины доносились голоса, вероятно, из дома. Я напряглась, стараясь услышать один знакомый. Трудно было разобраться в этом гомоне, однако... О, вот оно. Криспин. Нигер на секунду повысил голос. «Зачем?» Голос Кости, остального не разобрать. «Снаружи», — говорит Нигер, — «видит тебя». «Но почему бы им не заткнуться на минутку и не дать мне послушать?» — думала я. «Конечно. Это Кости». «Решено». Я перевела дыхание. «Похоже, Фабиан, нас все-таки впустят в дом». «Хорошо», — тут же отозвался он и, помолчав, добавил. «Если ты этого хотела, конечно». На самом деле, часть меня надеялась, что Костя откажется даже выпустить меня из машины. Но моему душевному спокойствию не выпало такой удачи. Нигер уже открывал дверцу с моей стороны. «Ступай прямо в душ, он потом тебя встретит. Я его убедила, что подождать в его же интересах». «Еще одно слово о том, как я пахну, и я проткну тебе глотку», — всерьез пообещала я. Он подцокал языком. «Злая девочка. Ну, бери меня под руку, да не так сильно». Я ущипнула, что было силы, и ухмыльнулась, услышав его вопль. «Тебе придется добыть из багажника мою одежду. Если я не переоденусь, душ окажется тратой времени». «Мы вошли», — заметил Нигер. «Можешь открыть глаза». Я открыла. Фабиан плыл впереди нас по очень красивому фойе. Ни намека на разбитые машины и отбросы. Так вот, где отсиживался Костя, пока я торчала под горой мусора. «Ошибаешься, Нигер», — подумала я. «Он ко мне совершенно равнодушен». Мы прошли дальше по коридору. Незнакомый вампир, попавшийся навстречу, с любопытством взглянул на нас. «Чем это пахнет?» — удивился он. Фабиан дематериализовался, но я успела заметить его ухмылку. Нигер смеялся. «Не ваше дело», — огрызнулась я и упрекнула себя, увидев его смущение. «Как это грубо». «Извините», — заговорила я. «Пожалуйста, не обращайте внимания, я только что из подземного мусоросборника». Нигер еще похохатывал, и я не слишком ласково ткнула его локтем в ребро. «Нельзя ли поскорее?» «Сейчас», — отозвался он, утирая розовые слезы. «Проходите, молодой человек», — обратился он к обомлевшему вампиру. Я прошествовала дальше со всем достоинством, какое во мне осталось. В данном случае — нулевым.